Да. Алло. Я слушаю. А ты чувствуешь, тебе хоть есть? Что? Ебаться хочу. Ты куда звонишь-то? Я как тебе хочу, как я тебе хочу, как я тебе ебаться с тобой хочу, родной ты мой. Послушай, ты куда звонишь? Ты что, охуела совсем? Да вот тебе, ёб твою мать, да хороша попыска у тебя. Кто ты есть-то вообще? Я на тебя охуела, если честно. Ты ебёшься пыль глотать. Ты что, охуела совсем? Не звони больше, успокойся, иди нахуй. Да. Что вам надо? Да. Что надо? Без трусов. В трусах. Алло. Без трусов. В трусах. Без трусов. Кто вы, мужчина? Да ты говори, блядь, по-русски, блядь, деревенщина хуева. Вы что, смеетесь, что ли? Девочки, ну хватит вам выебываться, блядь. Какие девочки? Вы что, по голосу не слышите, что пожилой человек с вами разговаривает? Нет, ты по какому номеру звонишь? Вот ты что, дурак совсем, что ли? А ты хуй в пальто, нахуй. Кто тебе нужен-то? Да я знаю, откуда ты звонишь. Кто тебе нужен? Ты, я уже высчитал все, нахуй, бля. Что ты высчитал? Да было, ты дальний, блядь. Зачем здесь номером, ты понимаешь? Нет. Вот по какому номеру ты звонишь? Ой, а что мне такого будет? Да оставлю тебе, что ты такие слова говоришь, ты чему хоть это, ты ошибся номером, что ты меня обзываешь-то? Вы, блядь. Да что ж у вас ходите там? Пинками нахуй тебя оттуда буду гнать. Что, просто выкалю. Алло? Алло. Вы кто такая? Я как тебе хочу, как я тебе хочу, как я тебе ебаться с тобой хочу, родной ты мой. Фамилию называй. Хуйня, ты оставила еще. Быстро фамилию назвала. Прокиндейка. Попробуй да. Еще раз позвонить. Сейчас подъедут да. Друзья, товарищи к тебе. Да. Алло. Дурдом. Ну что? Дурдом. Ну говори. Дурдом. Да и есть дурдом. Иди застрелись. Это российская твоя морда. Тебе чего надо? Дурдом. Я тебе сказал, не звони сюда. Здесь нет дурдома, здесь квартира. Не отстану я от тебя, тебе буду... Откуда ты взяла номер? Ну вот как же вы... Педорадка. Да, как меня мать родила дураком, дураком-то понимал? Скотина! Если ты дура, так я-то при чем? Да что такое? Алло. Я хуею, блядь, ребята. Ты что? Вы куда звоните? А Виталий Викторович на месте? Кто? Я заступник войскового комиссара Соломенского РВК, подполковник Сизилов. А куда вы звоните? Я заступник войскового комиссара Соломенского РВК, подполковник Сизилов. Ну, из психушки что забежал? Вы кто такой? А вы что такое? Матом ругаетесь. Подполковник Сизилов, зам военкома Соломенского военкомата. Ну и что? Да. Господин Самойлов, мне говорю, мне Виталию Викторовичу позвонить, нет? Звоните хоть самому Путину. Мне говорю, мне Виталию Викторовичу позвонить, нет? Звоните. Куда вы звоните? Куда вы звоните? Назовите я хотя бы номер телефона, ребята. Куда вы звоните? И кому? И кого вам надо? Я хуею. Я бабка, мне 80 ребята. Лет, а вы звоните, как комиссара. Это вы Самойлов? Да, Самойлов. Так кому доложить-то, я не пойму. А я не знаю, чего будете докладывать. Вы кто такой? Вот вы кто такой? А Виталий Викторович на месте? Наверное, на месте, я не знаю. Я говорю, мне Виталию Викторовичу позвонить, нет? Да звоните хоть Путину, мне все равно. Так кому доложить-то, я не пойму. Вот я не пойму, кто вы и куда звоните, и кто вам нужен. Вот я не пойму. Прожила 80 лет и такого дурака сроду не видела. И не слышала. Ну, совсем чокнулись. Совсем чокнулись. Из психушки что он сбежал? Не понял. Так я сейчас позвоню Гращенкову. Да. Да. Да? Да. Это вы оттуда? Это вы оттуда. Хорошо. Алло. Господин Самойлов, мне, говорю, мне Виталий Викторович позвонить, нет? Это госпожа Самойлова. Какого вам надо от меня? Соловинский. Что это за безобразие? Что это за хулиганство? Я сейчас позвоню в полицию. А Виталий Викторович на месте? На месте. Господин Самойлов, мне, говорю, мне Виталий Викторович позвонить, нет? Звоните, пожалуйста, звоните. Так кому доложить-то, я не пойму. А я не знаю, кому вы будете докладывать и кого вам надо. И куда вы звоните? Это квартира, а не организация. Моя? А я не знаю, ваша или чья, не знаю чья. Какой, я говорю, мне Виталий Викторович позвонить, нет? Да ты что, сбежал с психушки, что ли? Ни слова не понимаешь. Это вы оттуда? Или как-то, это вы, вы. Это ты. Это вы Самойлов? Самый бессовестный. Мне Виталий Викторович позвонить? Звоните. Я говорю, мне Виталий Викторович позвонить, нет? Позвоните, звоните, Виталий Викторович. Я хуею, блядь, ребята. Угу. Я заступник військового комиссара Соломенского РВК, подполковник Сизилов. А я генерал, я генералша. Мне Виталий Викторович позвонить? Да звоните, пожалуйста. Господин Самойлов, мне, говорю, мне хоть Виталий Викторович позвонить? Хоть самому президенту Соединенных Штатов Америки звоните. Мне а Виталий все равно. На месте? На месте, на месте. Что, заучил или к автомату подключился? Мне Виталий Викторович автомат позвонить. Включил. Виталий Викторович, Виталий Викторович, больше ты никогда не знаешь Виталий Викторовичу. Кто? Хамовый бессовестный, сейчас в милицию позвоню. Да. Аптека, пожалуйста. Я вам не звоню. Я вам из вас ничего не хочу. Вы просто спокойно объясните, каким образом мы телефон не трогаем, к вам проходит наш звонок. Слушай меня, точка, внимательно. Вторую ночь звоните не по тому номеру, куда нужно. Вы или же... Вы понимаете, аптека ночью не работает. Вы что говорите? Аптека ночью не работает. Вам никто звонить не может. Вы что глупости говорите? Подождите, как? Идет как? От вас, от меня к вам звонок, что ли, идет? Ну да, вы постоянно названиваете, мы поднимаем трубку. Это аптека, приятель, вы чё звоните? Домой, блядь, пиздец, блядь, вы представляете, сука, потом иначе тебя, блядь, пиздец, выебу сейчас, блядь. Послушайте, а ну-ка нормально разговаривайте, Бася. Вы звоните. Алло. Алло. Да. Я так и понял, значит, смотрите, алло. Какая ситуация, у меня вторую ночь подряд алло. Звонок от вас, скрытый номер, и ответ такой, как будто это я вам звоню. Возможно, это просто поломка какая-то на линии, или у них вирус, я не знаю, но это такая ситуация вообще сложная, я не могу понять, я не знаю, куда, от кого мне звонок идет, но получается, как будто я вам звоню. Внимательно, какой-то извините, бред. Пожалуйста, сейчас, подожди. Уже несколько раз такая же была ситуация, звонила, откуда-то звонили, как будто к нам, но звонили и им тоже, это какая-то поломка связи была у них, и он тоже так, и ночью звонил, при том еще к ним. Мы не знаем, мы тоже звонили, приговорили. Они сказали, это решается, эта проблема решается как-то. Они какую-то поломкость какая-то была у них. Я вам объясню. Мне сейчас звонок от вас идет, на самом деле. Ну да, нам тоже так же было. Вы нам тоже, как будто вы нам звонили сейчас. Я понимаю, мне не все равно кто. Сам факт того, что мне идет звонок от вашего номера, только он скрыт. А у нас не скрыто ничего. У нас все, я понял. Номер. Короче, это вопрос в линии, я понял. Да, да, да. Подождите, идет как? Идет как? От вас, от меня к вам звонок, что ли, идет? Да, да, тоже звонок идет. И вы звоните на телефон луганский, 710202. Не-не-не-не-не, звонок, телефон вообще... Сейчас лежал на зарядке, и звонок пошел. Я просто поднял трубку, и так было тоже, как вам прям. Блядь, я тебе номер твой вычислил. Давай, блядь, пиздец, блядь, вы представляете, сука, потом иначе тебя, блядь, пиздец, выебу сейчас, блядь. Что-что? А? Помедленнее, внятнее говорите. А? Помедленнее говорите, я не понимаю, что вы говорите, вы слишком быстро говорите. Охуели там, а? Мужчина, ты вы не туда звоните. Ты не ори, дебил, блядь, ты говори, нам тоже звонок идет. Какого второго отдела? Какого второго? Где ты живешь? Где? Где город находится, мразь ебаная? Ой, дурак, блядь. Иди. Алло. Мужчина, вы не позволите, а? Я его рот ебал, блядь, я говорю, тебе никто не звонит, это нам звонок тоже идет. Где ты живешь? Где? Где город? Блядь, город Владикавказ, блядь, чем тебе говорить? Ой, подполковник Прудской, что тебе? Ты что, прохалываешься или что, мусор валил? Я его рот ебал, друг, я тебе говорю, нам тоже звонок идет, мы тебе не звоним, я тебе честно говорю, нам звонок идет. Чего? Нам звонок идет, мы тебя не занимаемся этой хренью, мы тебе не звоним никуда. Ты что, сука? Детей... Фу, жара. Что? Я нахожусь на улице, что вам надо, блядь? Ой, ё, блядь. Иди нахуй, пидор вонючий. Какой военкомат? Ёб твою мать, блядь, да упоёт старый, блядь. Иди нахуй сам, блядь. Алло? Областное УВД города Луганска. Алло? Алло? Алло. Да. Мужчина. Здравствуйте. С вами еще раз повторяю. Поскольку. Разговариваю. Подполковник Прудкович. Областное УВД города Луганска. Что надо? Под генерал Бандера. Что тебе областное надо? Областное УВД города Луганска. Алло. Вот и все. Алло. Слушай меня сюда, с тобой базари. Областное УВД города Луганска. Послушайте, а протрезвите, потом звоните, а? Вы надоели уже, вы работать не даете. Луганска. Ну что алло это такое? Я говорю, протрезви, потом звони. По еще один звонок. И Луганск... Ты с Луганска вылетишь. Алло. Областное УВД города Луганска. Алло. Я еще раз говорю, протрезвей, потом за трубку хватайся. Давайте, вы город Луганск. Ты что звонишь в Северную Осетию? Мы сейчас все приедем к тебе. А ну-ка быстро прикой. Вы что? Еще один звонок сюда, и ты будешь в тюрьме уже. Вы что, блядь? Я еще раз говорю, а ну-ка угомонимся, еще раз за трубку возьмешь и этот номер наберешь, быстро окажешься в тюрьме. Алло. Областное УВД города Луганска. Алло. А баб, тебе не надоело? Ебаный брат. С тобой областное УВД, баб. Ты че, сука? Ну что? Областное УВД города Луганска. Что ты там плакаешь, пидор? Нормально разговаривай, а? Пидорас ты ебучий, да что ты квакаешь там, а? Ты что квакаешь? Каким бандитизмом у тебя базар? Лягушка ты поганая. С кем тебя соединить, а? Лягушка ты поганая. Ты даже разговариваешь не умеешь. Ты лягушка поганая, ты что звонишь-то? Да. А, козел ты, вонючий. Давай. Республика Чечня. Вы кто такой? Вы откуда звоните и куда вы звоните? Подполковник Сизилов, зам военкома, Солонинского военкома. Вы что, взрослый человек, как хулиганите? Вы кто такой? Вы что, маньяк-террорист? Да. Вы знаете? Да. Что за терроризм делается? Да. Вы знаете, что за терроризм это уголовная ответственность? Да. Вы что, вы террорист? А Виталий Викторович на месте? Я говорю, он умер. Алло, женщина, у вас там все с головой нормально? О, я ты какая? Головой об стенку долбанись. Алло! Алло! Ты из Плеханова звонишься? Ты из Плеханова звонишься? Наверное, еще разок тебе надо, да, прокурор, что тебе лет 1020 оштрафовали. Понял? Вот так, и ты дождешься. Ты откуда хоть звонишь-то? Какой казамат-то? Ну давай быстрее, делись быстрее. Что ты? No! Алло. Вот. А если я тебе приду, блин, вот тебе накакаю, блядь, дам сосать. Ты что, дурак, что ли? Ты кому звонишь-то, ебанутый? Ебанутый, блядь. Сейчас еще раз позвонишь, я тебе узнаю, блядь, телефон, ебальник тебе расшибу приедет. А ты кто? Сволочь, блядь. Хуль в пальто, вот кто. А себе, ты куда звонишь-то, посмотри на телефон-то. Кому звонишь-то, блядь? Ебанутый. Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. Понял ты, нет? Ну что, мы... Дурак, я сейчас на станцию позвоню, узнаю твой номер телефона. Приеду и уши тебе нахуй, сука, завезу. Знаешь где? Ну и сдохнешь, блядь. Понял. Сейчас еще раз позвонишь, говорю, блядь. Позвоню на станцию, узнаю номер. Приеду и тебе уши, блядь, поближе даю. Придурок ебаный. Ты что, блядь, делаешь он нехуя? Работай. А иначе отберут у тебя все. Урод, урод ебаный. Ох ты, ебаный. Еще раз говорю, позвони, сейчас узнаю номер, приеду, блядь, тварь ебучая. И я с тобой, блядь, приеду с тусами вместе. Позвоню, что сейчас я вашему начальнику позвоню. Ты шаг ебаный. Вас наказали, блядь, как следует. Алло. Козел вонючий, ты смотри-ка, блядь. А у тебя что, жопа разорвалась, что ли? Когда кончите баловаться? С какого... Когда у тебя пробка оторвется, а? Какое вы дело там? Какое фамилия? Жопа. Когда у вас бухгалтерша жопа разорвется, старший бухгалтерша разорвется жопа, и у тебя... Ты, сука, блядь, замолчи, ебучка корявая. Какого хуя тебе ты надо? Ты ни на кого не похожа, ты говно. Наталки. Иди. Да. Ну, блядь, я тебя достану. Ребятам скажу, ёб твою мать, чтоб тебя, блядь, наказали. Дурак ты, все. Алло. Вот и сейчас я по твоему телефону буду какать, блядь, каждый час, каждую минуту. Зачем? Ну как почему, блядь? А зачем звонить? Вот я вот тебе бы хуй сунуть бы в рот тебе, блядь. Через ты сам себе идти. Его засунул в жопу. Вот сейчас дежурная часть будет сообщена. Здравствуйте, с вами. Алло. Алло. Алло. Да. Алло. Алло. Алло. Я как тебе хочу. Как я тебе хочу. Как я тебе ебаться с тобой хочу. Родной ты мой. Ты куда звонишь-то? Ебаться хочу. Ты что, дура, что ли? С ума сошла? Ой, пропыска тебе хорошая. Ой, я видела ее в телефоне прям. Приходи. Да. Алло. Алло. Алло. Матери затолкать тебе в пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. Да. Надо в пизду затолкать и доебать тебе надо. Охуел, долбоёб. Да. Алло. А знаешь, что ж твою маму трахаю, блядь? А я твою маму трахаю. Ты чё, ебанутый? Ты куда звонишь? Да. А ты что думаешь, это добрые слова я тебе сказываю, блядь? Надо в пизду затолкать и доебать тебе надо. Уёбок, тебе чё надо? Блядь, где-то какая... Слушай сюда, какая пизда тебя родила, блядь, дурака, а? Пошел нахуй, уебок, положи трубку. Наркоманы ебаные, блядь. Алло. Алло. Алло. Чужими телефонами ты зарабатываешь? Да пошел ты нахуй, звони правильно. А знаешь, слушай, я твою маму трахаю, я сейчас, блядь, на твой номер, у меня твой номер высветился, блядь, сейчас на твой номер, блядь, в милицию, пожалуй, заебал. Да. Да. Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Так, подождите. Вот первый, последний раз, пока у меня еще хватает терпения, вы ко мне звоните уже 2 дня. Ваш номер у меня высветился. Еще раз вы наберете мне номер и будете мне, я говорю, грубить по телефону, я на вас напишу заявление в милицию, вот вы не так обижаетесь. Вот так, что знаешь там? У меня 3 детей, и я терпеть ваши выходки не собираюсь. Вы меня поняли? Да, да, да, да. Да. Ой, блядь, а. Набирайте правильный номер. Слушай, дед, я за 2 дня беру сейчас распечатку по звонкам и иду писать заявление в милицию. Ты меня уже достал. Матери затолка тебе в пизду, чтобы она... Я тебе сказала еще раз. Ты наберешь этот номер, разбираться будешь уже не со мной. Ты меня понял? Ой, блядь. Алло? Наркотики, да? Да пошел ты куда, откуда ты звонишь? Какой-то наркотик. Куда ты звонишь? Какой-то дурак нашелся. Куда вы звоните? Зачем ты привязался к ним? Кто он? Как куда вы звоните? Блядь? Какой опять начинается? Какой там кончаете, а? Ну, я сегодня директору вашему позвоню. Приду, твои что, друзья, в дом, твои... приду в дом престарелых, я вам там устрою. Кто вы такие? Да. Тебе что надо тут? Кто это? Кто? Вот кто ты? Кто ты есть и куда звонишь? Кто ты есть у тебя? Ну, пошел ты нахуй, блядь. Ну, ну. Машенька проститутка, блядь. Какая Машенька? Момент ловим, чтоб тебе, блядь, похоронить сразу. Да ты еще ты не сдох. Вот тогда ты сдохнешь, тогда я за тобой. Мы вас уже закопали, тебе это уже закончили яму копать. Закончили? Вот для себя и приготовил. Всех мы найдем. Ты сухой сос, ебаный. По ты щешки соскочился. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто ты такая? Не знаю, кто такая. Куда вы звоните? Как террорист телефонный. А? Как террорист телефонный. Не понимаю, что вы говорите. Террористом. Террорист телефонный. Вот будет козел тебе. Террорист телефонный. Что? Что вам надо? Прихлопнуть быстро, тут все записано. Ну, что вам надо, я спрашиваю. Я все записываю. Записывайте. Что вам там надо? Надо говорить с тобой, как положено. Вот тебе будет козел тебе. Я сейчас позвоню в полицию. Давай, давай, все записывается, давай. Записывай, записывай, я сейчас позвоню в полицию. Не надо. Нет, позвоню сейчас. Уже тогда вчера звонили, такая же картина. Сейчас позвоню, пусть разбирается, знает, какого числа звонили. Как террорист телефонный. Скажу, террорист телефонный, так и скажу. Я все записываю. Записывай, записывай. Алло, здравствуйте, Почта России. А ты что думаешь, это добрые слова я тебе скажу, я бы... Кто это вообще? Кто ты такая? А вы кто звоните мне? Вот сейчас я вашему начальнику позвоню, чтобы вас наказали, блядь, как следует. Вы меня извините, но что я вам такого сделала, что вы мне сейчас вот так говорите? Да, да, да, да. Надо работать. А мы что делаем? Вы, видать, наркотики ищете. Какие наркотики? Ты, оказывается, воруешь, да? Да я вообще-то не воровала ничего еще. Только вышла на работу, еще не успела. Я тебя лично казнить буду. А вы сначала мне покажитесь и расскажите, кто вы такой, чтобы меня казнить. Я же не спрашиваю у тебя, какая профессия, чем занимаешься. Ты, я вижу, что воровством занимаешься ты. Я только вышла на эту работу, а та, которая воровством занималась, давно уже здесь не работает. И не звоните больше. Я при чем тут? Алло? Слушай, ты должен сначала научиться по-русски говорить. Собрала сайка, блядь, этих ебаных, ебучих, блядь, дурачков. Вы меня извините, кому вы звоните? Алло? А тебе какое дело? Ты что, ебёшь, что ли? Так знаете что? Вы звоните, оскорбляете, тут ругаетесь. А я должна выслушивать все это, что ли? А ты что думаешь, это добрый... Да ничего я не думаю, это... понятно? Еще раз позвоните, я на вас заявлю. Сука ты, ё... Алло? Ох, блядь, предатель, а это возника, блядь. Алло? Ой, сучонок, вы попадете. Это что за безобразие, я не пойму. Лично казнить будете. Мы сейчас к вам приедем и вас возьмем в милицию, ясно вас? Передам это дежурную часть и будут с вами разговаривать. Вот в том-то дело, что с вами будут разговаривать, безобразие такое. Понял? Все, чтобы больше не звонили, трубку положите, ждите милицию дома. Последние дни остались у вашей радости. Пошел ты нахуй, блядь. Алло, здравствуйте, Почта России. Пошел ты нахуй, блядь, это превратились там это в проститутку, там это хуйню. Ты, сука, ты заебал звонить сюда. Ты гандонище, блядь. Пошел ты нахуй. Сейчас через час тебя заберет милиция, ты понял, блядь? Гандонище, блядь. Ты заеб звонить, ложи трубку, не занимай линию, ты понял? Предатель, блядь, а? Шизофреник, хую, блядь. Гандонище, блядь, штопанное. Положь трубку. Да. Алло. Алло. А? А вы попали как хуй в рукомойник. И чё? Я говорю, вы попали как хуй в рукомойник. А дальше чё ещё скажешь? Блядь, я их завалю нахуй. Пошел, пошла ты в пизду. Пошла нахуй, я поняла. Большая лихуска. Алло. Иди нахуй, хуйло мучной, хуесос ты. О, Господи. Иди ты нахуй, конь педальный. Коров пасешь, сука. Да, никак не успокоишься. Коровы ебаные. Миленячий тебе, хуй. Слизаюсь. Ну, надо, печушка, чтоб работал-то. А у тебя она не работает нихуя. Отсос будем делать или как? О. Пососать хочу. Чё-чё? Пососать хочу. Проститутка какая-то старая. Соскучилась по тебе. Ну, сука. Стыдно стало, блядь.